Кэмран удивился. Конечно, дома. Куда же он денется? Ну, конечно, я знаю. Впрочем, как знать? Я так люблю этого ребенка, что... Кузен улыбнулся. Не понимаю, откуда такая любовь? Ты, кажется, даже не смотрела на бедняжку. Сделав неопределенный жест, я ответила, ну и что с того, что не смотрела? Разве это доказывает, что я не люблю его? Какой абсурд, напротив. Я безумно люблю мальчика. Так люблю. Слово «люблю» я произносила с тем особым чувством, склонив голову, прижимая руки к груди, как это сделала бы актриса, играя даму с камелиями. Краем глаза я все время следила за стеклянной дверью. Если Мишель знала хоть 6 слов по-турецки, то 3 из них были «любить», «любовь» и «люблю». Впрочем, я могла ошибаться в своем предположении. Но тогда моей подружке ничего не стоило заглянуть в словарь или спросить знающих турецкий язык, а она тут же узнала бы, какой ужасный смысл таят в себе слова «так люблю». Однако мне надо было думать не только о Мишель, но еще и о наших отношениях с Кэмраном. И вот тут-то я, кажется, терпела поражение. Мои слова и жесты страшно рассмешили кузена. «Что с тобой, Фериде?» — удивлялся он. «Откуда в тебе такая нежность?» Неважно, откуда появились эти чувства. Сейчас не время было философствовать. Что поделаешь? Это так. Люблю. И все, — сказала я с прежним жаром. Обещай мне, как только приедешь домой, ты этому бедному младенцу, этому малышу, передай на память сувенир. Ну, сам понимаешь, сувенир дамур, то есть на память о любви. Ах, как мне хотелось присутствии Мишель дать Кэмрану какую-нибудь безделушку для внучонка-кормилицы. Но, как назло, в кармане у меня не было ничего, кроме бумажного катышка, которым я собиралась запустить в престарелую сестру, всегда дремавшую на вечерних занятиях. И тогда безвыходное положение вдохновило меня на нечто большее. Словно желая заключить Кэмрана в свои объятия, я схватила его за руки. Ты должен обнять за меня этого малыша и много-много раз поцеловать его, понимаешь? Обещаешь мне это? Мы были почти в объятиях друг друга. Я чувствовала его дыхание. Мой бедный, неосведомленный кузен не мог понять этой бури чувств и пребывал в страшной растерянности. Роль была сыграна великолепно. Можно было опускать занавес. Я отпустила руки Кэмрана и, задыхаясь, выскочила из комнаты. Я ждала, что Мишель догонит меня в коридоре, бросится на шею, однако ничего не случилось. Я не услышала за собой шагов и остановилась. Потом тихонько подошла к комнате, где хранились наши карты, и прислушалась, и изнутри не доносилось ни звука. Я не вытерпела и толкнула дверь. Кого же я увидала? Это был старый брат Ксавье, который иногда приходил к нам давать уроки музыки. Он стоял на скамейке, согнув в коленях старческие ноги, и искал в верхнем ящике шкафа нотные тетради. Ах, будь он неладен! Принять старикашку за Мишель! Только опозорилась перед Кэмраном. Я чувствовала, что лицо мое пылает огнем, как во время приступа лихорадки. Вместо того, чтобы вернуться в класс, я вышла в сад, подошла к источнику и сунула голову под струю воды. Мало того, что я вся пылала, тело мое охватывало какая-то странная дрожь. Вода стекала по волосам, по лицу, проникая за рубашку, а я стояла и думала, если уже игра в любовь заставляет человека так гореть и трепетать, так какова же сама любовь? В этот год Кэмран часто приходил ко мне в пансион. Так часто, что всякий раз, когда в классе открывалась дверь, сердце мое начинало учащенно биться, словно это опять пришли за мной из прихожей. Можно сказать, что шоколада, печенья и пирожных, которые мне преподносил Кемран, хватало на весь класс. Моя подружка по классу, Мари Пырлантаджиян, знаменитая не только прилежанием, но и своим обжорством, разгрызая большими белыми зубами мои конфеты, говорила с нескрываемой завистью и восхищением: «Как, наверное, любит тебя твой поклонник, если он приносит такие вкусные вещи!» Вместе с тем, вся эта история начала мне уже надоедать. Меня часто мучило угрызение совести. Подарки Кемрана — это была плата болтливой девчонки за молчание, а я выдавала их подружкам за знаки внимания. Как это было нечестно! Да и почему Кемран так зачастил в пансион? Всякий раз у него была какая-нибудь причина. Шел проведать больного товарища, который живет тут неподалеку, или хотел послушать музыку в саду Таксим. Как-то во время очередного визита он сказал, хотя я его ни о чем не спрашивала, был в Нишанташи у старого приятеля отца. Отец его очень любил. Не удержавшись, я кинулась в атаку. Как его звать? Чем он занимается? По какому адресу живет? Мой кузен растерялся. Нападение было так неожиданно, что он не успел даже выдумать имя и адрес. Покраснев, смущенно улыбаясь, он хотел было обмануть меня словами: «Зачем тебе это знать? Для чего тебе? Какое странное любопытство!» Я вела себя так, будто вопрос был очень важный. «Хорошо же, я спрошу об этом у тети на той неделе». Кемран сделался совсем пунцовым. «Прошу тебя», — взмолился он, — «не говори об этом маме. Она не хочет, чтобы мы встречались». «Коварный скорпион, вечно ты будешь меня обманывать. Я знаю, что ты собою представляешь». Рассердившись, я вскочила с кресла и сунула в карманы передника руки, которые он пытался схватить. «Если вы считаете, что меня интересуют друзья вашего отца или ваши собственные друзья, вы ошибаетесь». Я выпалила это совершенно неожиданно, ни с того и ни с сего, и вышла. После этого случая, всякий раз, когда Кемран появлялся в пансионе, я под разными предлогами не выходила к нему. Коробки, которые он продолжал приносить, я открывала в саду или в классе и тут же отдавала на разграбление подругам, даже не притронувшись к ним. Все было ясно, несомненно. Счастливая вдовушка жила где-нибудь неподалеку от пансиона. Они договорились еще в ту ночь. Мой кузен часто хаживал к ней в гости, а на обратном пути заглядывал в пансион. А какое мне дело до их нравственности? Но меня бесило, что я стала игрушкой в их руках. Всякий раз, когда я думала об этом, меня бросало в жар, и я кусала губы, чтобы не заплакать от злости. Было, конечно, очень просто узнать, где живет Нериман, спросив об этом дома. Но я не представляла себе, как можно произнести вслух имя этой женщины. Однажды, в воскресенье, я гостила дома. Кто-то обратился к Наджмие. «Ты знаешь, два дня тому назад я получила письмо от Нериман. Кажется, она очень счастлива». В этот момент я как раз собиралась выйти из комнаты, чтобы искупать в бассейне маленького пуделя. Услышав это известие, я остановилась на пороге, присела на корточки и осторожно выпустила собачонку на пол. Расспрашивать о счастливой вдовушке я, конечно, не стала бы, но никто не мог запретить моим ушам слушать.